внутренние раздоры между русскими великими князьями или монархами предали их отечество в руки татар, которые разлились по всему пространству, отделяющему Ливонию от Черного моря, и обратили в пепел русские столицы, новую и старую, Москву и Киев. Москва стала столицей Руси позднее, в XIV веке, а до нее резиденцией великих князей являлся Владимир. А это временное зло было менее пагубно, чем та глубокая и, быть может, неизгладимая печать, которую наложила на характер русских 200-летнее рабство. Татары опустошали с одинаковой свирепостью и те страны, которые надеялись удержать в своей власти, и те, которые торопливо покидали. Прочно утвердив свое владычество над Россией, они предприняли хотя и временное, но опустошительное нашествие внутрь Польши и достигли границ Германии. Они стерли с лица земли города Люблин и Краков, приблизились к берегам Балтийского моря, а в битве при Лигнице разбили силезских герцогов, польских палатинов и гроссмейстера Тевтонского ордена и наполнили 9 мешков правыми ушами убитых. От Лигницы, которая была крайним пределом их западного нашествия, они поворотили к Венгрии, а их 500-тысячное сонмище воодушевлялось личным присутствием и мужеством Батыя. Они перешли отдельными колоннами через Карпатские горы, а жители поверили их приближению только тогда, когда испытали на себе их ярость. Король Бела IV собрал военные силы своих графов и епископов. Но он утратил любовь своего народа вследствие того, что поселил у себя кочевую орду куманов, состоявшую из 40 000 семейств. А этих варварских гостей вовлекло в восстание подозрение, что их князь был убит изменническим образом. Вся страна к северу от Дуная была утрачена в один день и в течение одного лета лишилась своего населения. А развалины городов и церквей были усыпаны костями туземцев, поплатившихся за прегрешения своих турецких предков. Один священник, бежавший из Вородина, в то время как монголы грабили этот город, описал бедствия, которых он был свидетелем и которые он сам вытерпел, а кровожадная ярость, которую монголы обнаруживали во время осад и на полях сражений, была гораздо менее возмутительна, чем их обхождение с укрывавшимися в лесах беглецами. Они убедили этих беглецов покинуть их убежище, обещая им спокойствие и помилование. И когда те окончили работы по уборке жатвы и винограда, хладнокровно всех их умертвили. Зимой татары перешли через Дунай по льду и достигли Эстергома, германской колонии, служившей столицей для королевства. Против городских стен были поставлены 30 военных машин. Рвы были наполнены мешками с землей и трупами, а после резни, во время которой татары убивали всех без разбора, 300 знатных матрон были умерщвлены в присутствии хана. Из всех венгерских городов и крепостей уцелели от татарского нашествия только 3, и несчастный Белла нашел для себя убежище на островах Адриатического моря. Это нашествие варваров навело ужас на все латинские страны. Один спасшийся бегством русский встревожил Швецию своими рассказами, и самые отдаленные нации, жившие на берегах Балтийского моря и океана, были напуганы приближением татар, которых они считали или из страха, или из невежества за существа, не похожие на обыкновенных людей. Со времени нашествия арабов в 8-м столетии Европа еще никогда не испытывала таких бедствий. А если бы последователям Магомета удалось уничтожить ее религию и ее свободу, то можно было бы опасаться, что вместе с этим они сотрут с лица земли ее города, ее искусство и все учреждения гражданского общества. Римский первосвященник попытался укротить этих непобедимых язычников и обратить их в христианство, отправив к ним с этой целью францисканских и доминиканских монахов. Но его поразил удивлением ответ хана, что сыновья Бога и Чингиса обличены божественной властью покорять или истреблять народы, и что папа будет вовлечен в общее истребление, если не явится в царскую орду лично в качестве просителя. Император Фридрих II прибегнул к более благородному способу обороны. Он разослал к королям Франции и Англии и к германским принцам письма, в которых говорил об угрожавшей всем им опасности, и приглашал их собрать их вассалов для участия в этом справедливом и благоразумном крестовом походе. Сами татары были напуганы слухами о храбрости франков. 50 рыцарей и 20 стрелков храбро защищали против них город Нейштадт в Австрии, и они сняли осаду при приближении германской армии. Опустошив соседние королевства, Сербию, Боснию и Болгарию, Батый медленно отступил от берегов Дуная к берегам Волги для того, чтобы насладиться плодами своих побед в городе Сарае и во дворце, выстроенном там среди степей по его приказанию. Четвертое. Даже бедные и холодные северные страны сделались целью предприимчивости монголов. Брат великого Батыя Шейбани-хан повел в сибирские степи орду из 15 тысяч семейств, а его потомки царствовали в Тобольске в течение более 300 лет до той поры, когда эта страна была завоевана русскими. Подвигаясь вперед, вдоль течения Оби и Енисея, монголы, вероятно, достигли бы берегов Ледовитого океана. Отложив в сторону нелепые рассказы о людях с собачьими головами и раздвоенными ногами, мы узнаем, что через 15 лет после смерти Чингиса монголам были знакомы имя и нравы самоедов, которые живут вблизи полярного круга, в подземных хижинах и добывают меховые одежды и пищу только посредством охоты. Между тем, как монголы и татары одновременно проникали в Китай, в Сирию и в Польшу, виновники этих страшных бедствий довольствовались тем, что одно их слово было смертным приговором. Подобно первым калифам, первые преемники Чингиса редко лично появлялись во главе своих победоносных армий. На берегах Онона и Селенги царская или золотая орда представляла контраст между простотою нравов и могуществом. Там подавали на банкетах жареную баранину и кобылье молоко, а между тем раздавали в один день золото и серебро, наполнявшие 500 повозок. Европейские и азиатские послы и монархи были вынуждены предпринимать это далекое и утомительное странствование. А жизнь и владычество русских великих князей, грузинских и армянских королей, царствовавших в Иконии султанов и персидских эмиров, зависели от того, наморщит ли брови или улыбнется великий хан. Сыновья и внуки Чингиса были приучены к пастушескому образу жизни, но деревня Каракорум мало-помалу расширилась вследствие того, что в ней происходило избрание ханов и что она служила для этих ханов резиденцией. Происшедшая в нравах перемена обнаружилась в том, что Актай и Менгу стали жить не в палатках, а в домах, а их примеру последовали члены их семейства и высшие сановники.